Пастух играет. В геральдическом саду зацветает виноград, из окна кричат «Иду!» и 14 козлят прыгают через дуду. Прыгают через дуду или скачут через свирель, но пленительней зверей никогда никто не видел, а остальных Господь обидел. А у этих шерстка злая, словно бездна молодая, смотрит, дышит, шевелит, тоже сердце веселит. У живого человека сердце бедное темно, он внутри всегда калека, будь что будет, все равно. Он не сядет с нами рядом, обзаведясь таким нарядом, чтобы цветущим виноградом угощать своих козлят, как всегда ему велят.